Глава 2, часть 7. Старания Марии Георгиевны по восстановлению первоначальной рукописи – настоящий научный подвиг. Четверть века непрерывной правки. То одно найдет, то прямо противоположное, а то вдруг потеряет. Но все находки и потери – именно то, что требует данный момент. Однако нам не следует забывать слова самого Жукова, которые он написал на рукописи первого издания. Цитата. «Этот экземпляр моей рукописи является окончательным, со всеми дополнениями и изменениями в печать. 30 июня 68 год. Санаторий Барвиха. Жуков». Этот текст неоднократно выставлялся в Лондоне, Париже, Франкфурте в момент первой публикации мемуаров Жукова на немецком, английском, французском и других языках. До появления самого правдивого 10-го издания этот текст был опубликован в «Красной звезде» 12 декабря 1989 года. Эта надпись Жукова, на мой взгляд, совершенно четко указывает на то, что при его жизни никакой первоначальной рукописи не существовало, что сам Жуков был полностью согласен с текстом первого издания. Камолов, руководитель авторского коллектива мемуаров Жукова, категорически заявляет, что не было никакой первоначальной рукописи. Цитата. «За многие годы работы над воспоминаниями и размышлениями мы с автором переработали практически весь имевшийся у него материал. Ни о каких других мемуарах речь не заходила». Литературный источник. «Красная звезда», 12 декабря 1989 год. После выхода 12-го издания мемуаров Жукова я позвонил в издательство. Спрашиваю, понимают ли издатели, что дочь величайшего стратега Мария Георгиевна халтуру гонит? Сначала она 300 страниц нашла, потом 200 снова потеряла. На 100 оставшихся страницах величайший полководец всех времен и народов 14 раз цитирует книги, которые вышли после его смерти. «Вы понимаете, спрашиваю, что это означает?» На это возмущенный ответ главного редактора. «Так он же святой!» Несмотря на мое предупреждение, издательство «Олма Пресс» выдало следующее, 13-е издание. Видимо, будут и другие издания и тиражи. Но все, начиная с самого правдивого 10-го издания, бесстыдная халтура. А первые 9 изданий, если следовать логике маршала бронетанковых войск Лосика, надо назвать конъюнктурными. Руководителей издательства «Олма Пресс» я убедить не сумел. Они продолжают подсовывать покупателям гнилой товар. И тогда я позвонил в «Красную звезду». «Вы там случайно Жукова не читали?» «Читали», — бодро отвечают. «Последние самые правдивые издания, начиная с 10-го». «Как же, и ничего не заметили? А что?» Рассказываю, в чем дело. На том конце провода не поверили, но обещали проверить. Мое сообщение явно проверили. И через пару недель после телефонного разговора 26 октября 2002 года в «Красной звезде» мелкими буквами был опубликован следующий текст. Цитата. «Посмертные издания воспоминаний Жукова во времена перестройки якобы восстанавливают изначальный текст рукописи. Однако достоверность внесенных добавлений и исправлений, к сожалению, не может быть подтверждена самим полководцем». А ведь это катаклизм. Столько десятилетий непрерывных восхвалений, и вдруг первое сомнение. И этого пока достаточно. Малая трещинка в ледяном монолите. Пусть пока первая, будут и другие. Будет время ледохода, а Марии Георгиевне, дочери величайшего стратега, пожелаем новых успехов в поисках еще не найденных вариантов первоначальной рукописи. Истинные взгляды великого полководца должны быть сохранены для потомков. Как учил величайший стратег, надо уловить дух времени, чтобы не отстать. Ловите, Мария Георгиевна, дух времени. Только публикуя вновь открытые перлы, старайтесь держаться в рамках приличия и правдоподобие.